и вымрут тогда все грады из Богданца. Эх, не то было бы с Егенкой. Мочедолов тоже ни наседка крыльями, ни пес хвостом не прикроют. А такая девка, что не год, рожала бы, как яблоня в саду. И не так уже радовался Мацка новым владением, больше сокрушался, что все так сложилось. В тревоге стал он снова выпытывать у Чеха, когда же и как Збышка обвенчался. «Я уже говорил вам, милостивый пан, что не знаю, как это было, догадываюсь только, но поклясться в том не могу. А все-таки как ты думаешь? Когда пан болел, я от него не отходил и спал с ним в одной горнице. Как-то вечером велено мне было уйти, а потом я видел, как пану прошла сама вельможная княгиня, а с нею панна Данута, Делорж и всен Звишонек. У панны на голове был веночек, и я даже удивился, ну а потом подумал, что это верно ксенз будет причащать пана. Может, тогда это и было. Помню, пан велел нарядить его, как на свадьбу. Но я тоже подумал, что это для причастия. Ну а как же потом? Они остались одни. Какое там? Не остались. Да хоть бы и остались. Так пан тогда и есть-то сам не мог. Совсем ослаб. А за панночкой уже люди приехали. Будто бы от Юранда. На рассвете она уехала. Избышка с той поры ее не видал. Никто ее не видал. На минуту воцарилось молчание. «Как ты думаешь?» — снова заговорил Мацка. «Отдадут ее крестоносцы?» Чех покачал головой, потом нехотя махнул рукой. «Мне думается, — медленно сказал он, — что пропала она навеки». «Это почему же?» — со страхом спросил Мацка. «Да если бы они сказали, что она у них, так и надежда была бы. Можно было бы жаловаться, либо выкуп заплатить, либо отбить ее силой. Ведь они что говорят?» «Была, — говорят, — у нас какая-то девка. Отбили мы ее и дали Юранду знать, а тот в ней не признал своей дочки. А за наше добро столько нам перебил народу, что и в бою столько не потеряешь». «Так они показывали Юранду какую-то девку?» «Говорят, что показывали, а Бог их знает, может, и неправда, а может, другую показали. Одно только верно, что тьму народу он перебил, и что они готовы поклясться в том, что панны Дануты никогда не похищали. Трудное это дело. Хоть и велит им магистр отдать ее, так они скажут, что нет ее у них, и чем ты докажешь, что она у них? А тут еще люди в Цеханове толковали про письмо Юранда, в котором он пишет, будто она не у крестоносцев. А может, она и впрямь не у крестоносцев? Ну что вы, ваша милость! Ведь если бы ее разбойники похитили, так только для того, чтобы получить выкуп, да и не сумели бы они ни письма написать, ни печать пана Испыхова подделать, ни столько слуг за нею прислать. Это верно, но зачем же она нужна крестоносцам? А обиды свои на ней выместить. И месть слаще меда и вина, да и причина есть. Страшен был им пан Испыхова. А после того, что напоследок им учинил, они вконец распалились. Слыхал я, что и мой пан поднял руку на Лихтенштейна, да и Ротгера убил. А я с Божьей помощью тевтонскому псу руку изломал. Эх, четверо их было, черт бы их. Простите, подрал. Теперь один только в живых остался, да и тот старик. Мы, ваша милость, тоже можем показать зубы. На минуту воцарилось молчание. «Бойкий из тебя оруженосец», — сказал, наконец, Мацка. «А как ты думаешь, что они с ней сделают?» «Князь Витовт, могущественный князь, говорят, сам германский император в пояс ему кланяется. А что они сделали с его детьми? Мало у них замков, мало подземелий, мало колодцев, мало веревок да петель на шею». «Господи, спаси и помилуй!» — воскликнул Мацка. «Дай Бог, чтоб молодого пана не заточили, хоть и поехал он к ним с письмом от князя и с паном Делоршем, знатным рыцарем, который герцогом сродни. Эх, не хотел я сюда ехать!» «Потому там скорее удалось бы с кем-нибудь сразиться». да пан велел —